Глава 14. «Действуем, как условились», — напомнила Валерана. «Выбиваем ворота. Первыми заходите вы, мы позади, держим щиты. Дальше убиваем всех встреченных, пока не доберемся до мерзкого выродка. Подожди, тебе не кажется, что замок выглядит странно?» Тайрал из дома серебряных стрел указал на крепостные сооружения. Отряд остановился на опушке леса. Отсюда старая имперская твердыня казалась огромной громадой, выраставшей прямо из гигантской скалы. Предводительница пятерки лучших боевых магов из дома изумрудных листьев еще раз окинула внимательным взглядом твердыню, где скрывался убийца. Что в нем странного? Замок как замок. Похож на творение двергов. Я всегда знала, что у ансаларцев плохо со вкусом. Какой идиот будет строить здание, беря за пример уродливые поделки коротышек из подземного царства? Лесная кудесница, не скрываясь, поморщилась. Для ее утонченного вкуса имперская крепость выглядела слишком грубо, неопрятно, слишком монументально. Она бы ни за что не согласилась жить в таких казематах. «С точки зрения защищенности, выбор вполне оправдан», — парировал Тайрал. «Это ведь не дворец, который должен радовать глаз эстетически выверенной красотой. Но я не об этом». Он возглавлял в отряде два десятка воинов, замерших сейчас позади. В бой они пойдут на острие атаки. «А о чем? Мы теряем время на болтовню, а вместе с ним фактор внезапности. Кому, как не тебе, знать, что это непозволительно в сражении?» Валерана нетерпеливо дернула повод коня. «Его уже нет, нас давно заметили», — успокоил ее напарник. «Посмотри еще раз на замок и вспомни, что нам сказали перед тем, как отправить сюда». Предводительница боевых магов безропотно последовала совету. Она достаточно хорошо знала сотника серебряных стрел и понимала, что тот не станет говорить просто так. «На стенах очень много солдат», — наконец прозвучал вердикт от кудесницы после тщательного изучения объекта предстоящего нападения. «Говорили, что с ним всего пара человек, а здесь чуть ли не целый гарнизон, а также отремонтированные ворота и четкое ощущение, что внутри еще больше людей», — докончил командир альвийских воинов. «Замок — отнюдь недавно заброшенная старая развалюха, как утверждали. И против нас не один колдун с парочкой подручных, а полноценный боевой отряд, судя по всему, весьма многочисленный». Девушка презрительно скривилась. «Ну и что? Им все равно не выстоять против нашей мощи. Мы с легкостью сметем эту кучку оборванцев и покараем преступника». Мужчина осуждающе покачал головой. Типичная демонстрация высокомерия магов. Думают, что их сила решает все, что, разумеется, совершенно не так. Вспомнить хотя бы причину их здесь появления. Устроенная некромонстрами бойня под Золотой Гаванью доказала, что волшебство не всегда помогает, и количество клинков иногда может оказать решающее значение в битве. Если бы тогда войско леса не обратилось в бегство, видя слабость заклинаний кудесников против рукотворных ансаларских чудовищ, то кто знает, может, у них получилось бы выстоять. Хочу напомнить, уважаемый Лаэр, что речь идет не о каких-то разбойниках с большой дороги под предводительством неграмотного болвана. Скорее всего, нам противостоят обученные наемники во главе с колдуном из тендарийских земель. Должно быть, он успел их нанять, пока мы сюда добирались. Что ты предлагаешь? Отступить? Валерана сморщила носик, показывая, насколько оскорблена словами одного из серебряных стрел. У Тайрала свело скулы, в груди заклокотала ярость, но внешне Альф остался все таким же холодным и отстраненным, не показывая, какое бешенство его обуревает после слов наглой ведьмы. «Я всего лишь предлагаю не торопиться», — объявил он бесстрастным тоном. «Иначе мы рискуем влезть в драку, не зная всех раскладов. Знаешь, что в таких случаях обычно бывает?» Воин помолчал и жестко закончил. «Все умирают. Хочешь, чтобы твой труп скормил воронью палач леса? А заодно и всех нас?» Лицо перворожденной приняло высокомерное выражение. острый подбородок вскинулся вверх, глаза заволокло льдом надменности. «Я не боюсь умереть за родной лес. Нас всех ждет путешествие по Звездному мосту в объятия матери Дану». Она сказала это достаточно громко, чтобы услышал не только Тайрал, но и остальные члены их отряда. «И больше не смей называть этого мерзкого выродка палачом лесом. Это недостойно истинного Искара, защитника лесных рубежей». Сотник мрачно сжал челюсть, рука сама потянулась к поясу, где висел меч, и с силой выдохнул, отворачиваясь в сторону. Затевать ссору с кудесницей никогда не приносило счастья ни одному из простых альвов. У благословленных богиней слишком много влияния в обществе. Устрой он сцену, и можно не сомневаться, большая часть членов отряда встанут на ее сторону, включая его собственных подчиненных. «Но я не против сначала поговорить и послать парламентеров», — добавила Валерана. Она тоже понимала, что вносить раскол в группу сейчас никак нельзя, особенно перед предстоящим сражением. Может, солдаты удачи согласятся сдать своего нанимателя в обмен на обещание жизни? Тайрал со скепсисом покосился на волшебницу. Впрочем, возражать не стал. Попробовать по-любому стоило. Штурмовать готовую к осаде крепость малыми силами, как у них, не приведет ни к чему хорошему. В самом лучшем случае получат большие потери. В худшем полягут все. Совет старейшин послал их не умирать героической смертью, а покарать убийцу дочерей и сыновей леса. По знаку вперед выдвинулись пара всадников, маг и воин. Одна в свободных неспадающих одеждах, второй в броне из зачарованного мифрила. Чуть позади скакал знаменосец. Альвийский штандарт гордо реял на сильном ветру. Кавалькада остановилась на середине скалистого моста, замерла, ожидая прибытия переговорщиков. Истекали минуты, большие ворота из крепкого дерева оставались закрыты. Лишь с высоких стен от защитников летели оскорбления и насмешки в адрес ушастых уродцев. Некоторые кричали так громко, что отголоски грязных ругательств долетали до основного отряда. Валерана побледнела от злости, повернулась к Тайралу и с бешенством заявила: «Видишь, какие это твари? Они хуже зверей. Надо немедленно атаковать и разнести эту обитель человеческих выродков до основания. Жалкие людишки совсем потеряли страх перед силой перворожденных. Ты только послушай, что они кричат». Воин остался более спокойным к услышанному. Его не сильно задела брань от наемников. Приходилось слышать ругань похлеще. У людей это что-то вроде традиции. Как можно обиднее обозвать противника перед битвой. В этом не было ничего личного. Правда, пытаться объяснять данный факт кудеснице он не стал. Его позабавила ее слишком бурная реакция. Давненько она не выбиралась за границы альвийских владений. В срединных королевствах к ним уже относились не так, как в былые времена. «Смотри, что-то происходит». Сотник дома серебряных стрел указал на непонятное шевеление на стене. «Надо отзывать наших. С этих ублюдков станется выстрелить по ним, не заботясь о статусе переговорщиков». «Вряд ли», — не согласился с волшебницей Тайрал. Между тем в рядах солдат появился человек в темно-фиолетовом плаще. Постоял, поглядел на посланников, затем подошел к краю и рухнул вниз, в падении превращаясь в сгусток черного дыма. Пораженная Валерана приоткрыла от удивления рот. Ей еще не приходилось сталкиваться с подобными заклинаниями. Густой пепельный поток резко затормозил перед самой землей, изменил угол полета и молниеносным броском очутился перед тройкой альвийских всадников под зеленым знаменем. Один удар сердца, и черный дым принялся формироваться в слегка худощавую фигуру, складываясь по кускам из колыхающихся рваных обрывков, трансформируясь в человека. «Палач леса!» — прошептал сотник, узнав лицо ансаларского чародея. Они не слышали, что именно говорил виновник гибели огромного числа перворожденных. зато смогли лицезреть окончание коротких переговоров. Сверкнуло лезвие выхваченного клинка воина сотни Тайрала, пробежала искра яркой молнии между пальцев волшебницы рядом, оба альва одновременно атаковали стоящего перед ними юношу с фиолетовыми глазами. Атаковали первыми. Быстро, слитно, сработанной связкой, когда стали магии идет рука об руку, не давая врагу ни единого шанса на выживание. Так казалось. И так все выглядело до последнего мгновения. Никто не смог бы устоять против стремительного натиска лучших воителей леса. Никто, кроме представителя древней знати. Миг, и парень чуть выше среднего роста качнулся вправо, пропуская мимо себя узкий меч, изукрашенный альвийскими рунами. Небрежно, словно нехотя, протянул руку вперед, хватая противника за пояс и сильным рывком сдернул его с седла, успев еще при падении легким движением свернуть несчастному шею. Шаг в сторону, и пустая с виду ладонь, шутя, перехватила выпущенную почти в упор ветвистую молнию. Кудесница замешкалась, потрясенная мгновенной смертью воина и легкостью, с какой отбили ее чары. Клинок заката не стал ждать, пока она очнется, резко выбросил руку вперед, выпуская на волю пурпурную плеть. Тонкая пленка магического щита не сдержала магию бездны, лопнула и осыпалась безвредными лепестками света на землю. Ведьма пошатнулась, замерла на месте. И рухнула рассеченная на две равные половинки, вместе с лошадью. Застывший в ужасе знаменосец попытался вытащить меч, не справился, запутался и свалился от страха вниз, утянув за собой поднятое знамя. Потеряв опору, древко рухнуло в дорожную пыль. Ансаларец не добил неуклюжего растяпу, взял под узды двух выживших коней и преспокойно направился к медленно открывающимся воротам. Оттуда уже выбегали солдаты со щитами на изготовку, чтобы прикрыть своего господина. «Ансалар!» — прогремел древний боевой клич под стенами замка. Скинулись вверх обнаженные клинки, разнеслись по округе торжествующие возгласы победителей. Тело убитого первым воина так и волочилось за его скакуном, вместе со штандартом отряда. Этого они уже не могли допустить. Протрубил серебряный рог. Пропели зачарованные луки, отправляя десятки стрел в неприятеля. Ударили смертоносные чары, стремясь дотянуться до спины, прикрытой всего лишь фиолетовой тряпкой. Бесполезно. Не успели. Не смогли. Не дотянулись. Обидчик скрылся за толстыми створками, оставив перворожденных впустую исходить ядом ненависти. «И что теперь делать?» — хмуро спросил Тайрал. «Он играючи пробил магический щит твоей подопечной. Продавил без всякого напряжения, с одного удара». Валерана не стала ничего отвечать, напряженно вглядываясь в силуэт замка. «Я думал, вы лучше», — не успокаивался сотник, с отвращением глядя на главную волшебницу. «Столько гонору, а толку ноль. И что теперь делать? Палач леса пока лишь оскалил клыки, обозначил намерение, не вступая в схватку по-настоящему. А они уже потеряли двоих. Будем строить звериную тропу», — мрачно сообщила кудесница и добавила. «А когда придет подкрепление, возьмем замок штурмом и убьем внутри всех живых». Сотник серебряных стрел неторопливо кивнул. «Хороший план, правильный. Создать точку привязки и вызвать по зачарованному пути новых магов и воинов. Вместе они сокрушат крепость давно павшей империи». «Ушли», — произнес Бернард. Мне показалось, или в его голосе проскользнули облегченные нотки. Неужели и вправду так сильно опасается длинноухих? «Вряд ли далеко», — разочаровал его Дорн, стоящий от меня по левую руку. «Поняли, что наскоком не взять, и отошли. Перегруппироваться». «Когда это ты успел превратиться в великого полководца?» — проворчал наемник, кладя ладонь на рукоять меча. «Надо же кому-то думать о военной стратегии», — отозвался чернокнижник с неприкрытым сарказмом. Солдат удачи прищурился, перевел взгляд с опустевшей лесной опушки на молодого колдуна. «Тебе стоит научиться держать язык за зубами, а то не равен час лишишься его. Попадется кто-нибудь менее снисходительный, чем я, и будешь всю оставшуюся жизнь мычать, как корова на случке. Лучше следи за своим поведением, а то времена нынче опасные. Попасть под проклятие можно очень легко, не остался в долгу Дорн. Что будешь делать, если у тебя вдруг отсохнут конечности, а кожа начнет покрываться обширными язвами? «Ах ты мерзкий выкидыш ползучей жабы!» — скрижетнул клинок, вытягиваясь из ножен. «Хватит!» — негромко произнес я. Оба задира, как по команде, замолкли, продолжая сверлить друг друга недобрыми взглядами. «Вряд ли наши ушастые друзья так просто откажутся от намерения завладеть моей головой», — продолжил я. «Подозреваю, они отошли под прикрытие деревьев и готовят какую-нибудь пакость». «Может, выйдем за стены?» — возбужденно предложил Бернард. «Ударим все вместе, окружим. Поднимем на копья надменных ублюдков. Их не так много, не выстоят». Я прикинул соотношение сил, подумал о возможных потерях, о целесообразности выводить людей из-под прикрытия стен и отрицательно качнул головой. «Там около 20 воинов и минимум 4-5 боевых магов. То, что мне удалось справиться с одной, не значит, что удастся удержаться против нескольких сразу. Я вспомнил, как прекрасная эльфийка в зеленой накидке, презрительно цедя слова, назвала меня выродком, и как я в ответ посоветовал ей искать оного в зеркале. Длинноухая дрянь завелась с полоборота, а заодно вовлекла в поединок безмозглого барана рядом. Не хотелось убивать, да другого выхода не оставалось». И потом ясно, что для науки не остановится. Щелчок по носу, а скорее неплохая плюха, на поле боя у Золотой Гавани здорово взбесил альвов. У них там полегла целая куча народу. А я, по простоте душевной, думал, что они разозлятся на Дарцингскую лигу. Ведь это они привели армию для снятия осады. Проклятие. Ну, конечно. Осада. В полголоса буркнул я, осененный внезапной догадкой. «Милорд?» — Бернард вопросительно нахмурился. Я скрестил руки на груди, обдумывая возникшее опасение. Что если ушастые задумали тактику партизанской борьбы? Блокировать замок на постоянной основе хлопотно и опасно? Слишком мало у них сил. А вот обескровить гарнизон нападениями из-за угла — вполне разумный план действий. А лезть на пролом бесполезно. Сидеть на одном месте тоже, остается выманить защитников наружу, где преимущество окажется на их стороне. Воевать с эльфами в лесу — ищите дураков. С этого момента покидать замок всем категорически запрещается. Отдал приказание я. Бернард, проследи за этим. То, что отряд длинноухих скрылся из вида, не значит, что они покинули эти земли. Скорее всего, засели в чаще в ожидании какой-нибудь глупости от нас. Логично. «Хотят выманить», — кивнул наемник. «А вы не забыли об этом?» Дорн указал вниз, где лежал труп эльфийского мечника рядом с лошадьми. Неподалеку на камнях мостовой валялось длинное зеленое знамя. «Думаете, перворожденные не захотят вернуть свой штандарт обратно?» «Да, с флагом по-дурацки вышло, как, в общем-то, и со всеми переговорами. У той бабы совсем ум за разум зашел. Начинать грубить в такой ситуации?» Слишком давно им никто не отвешивал хорошего пендаля. Считали себя выше других, а, получив по носу, совсем мозги потеряли. Долбаные зазнайки. Спесь так и прет из всех щелей. Неужели дура думала, что стерплю и не стану отвечать? Второй тоже хорош, попытался напасть. На что, интересно, надеялись? На внезапность атаки? Совершенная глупость. Вспомнив, как легко и непринужденно под пальцами хрустнула шея, я угрюмо усмехнулся. Разум еще не успел сообразить, а рефлексы уже взяли свое. На автомате пустил волну ужаса, затуманивая сознание противника. Раз — и на землю падает труп. Два — и магичка разваливается на две половинки, рассеченная плетью хаоса. Ни единого лишнего жеста, ни единой заминки. Идеальное исполнение. Память мастеров старины из экзарц-кристаллов сделала из меня действительно неплохого бойца. Против армии, конечно, не выстою, но разобраться с парочкой хорошо подготовленных негодяев смогу без проблем. «Считаешь, захотят отбить?» — осведомился я. «Разве это не по традиции?» — отбить у врага знамя и вернуть тело павшего товарища. Дорн посмотрел на нас с Бернардом. Наемник неохотно кивнул. И правда, позор терять знамя в бою, тем более так нелепо. «Даже лучше», — цинично заметил я. «Полезут сами, меньше потерь у нас. Перебьем их еще на подходе. Думаю, смогу снять их щиты на короткое время. Кстати, тоже займись этим. Приготовь необходимое заклинание. У нас многократное численное преимущество. Уберем защитные чары, однозначно одержим победу». Тут я умолк и долгим взглядом посмотрел на мертвеца в эльфийской броне. Даже извалявшись в грязи, она все еще ярко блестела. Что это за металл? Не похоже на старую добрую сталь. Даже начищенная до зеркального блеска, она сверкает не так хорошо. «Мифрил», — коротко ответил Бернард. «Говорят, это какой-то особый вид серебра, идеально подходит для наложения чар». «То есть доспехи зачарованные?» Я совсем другими глазами посмотрел на труп остроухого воина. Сколько они стоят? Должно быть немало, так? Наемник кивнул. Вероятно, да. Проблема в том, что далеко не многим по карману мифриловые латы лесного народа. Только очень богатые могут себе их позволить. Любопытно. Эксклюзивная вещь, значит. Стоит бешеных денег. Мне сейчас очень пригодятся лишние монеты. Итак, что мы имеем? Эльфы пришли на разборку, скорее всего, ожидая увидеть со мной парочку человек. Именно столько со мной отплыло из Золотой Гавани. И развеселая компания определенно не рассчитывала повстречать здесь уйму народа, да к тому же неплохо вооруженную. Получив отпор, они отошли. Что дальше? Действительно засядут в лесу и станут вредить из-под тишка, отстреливая людей поодиночке. Не стоило забывать, что скоро зима. Еще неделя-другая и станет довольно прохладным. Ночевать под открытым небом будет совсем некомфортно. А там и снег не за горами. Тут для ушастых вообще полный ахтунг настанет. Они же не белорусские партизаны в самом деле. Какой из этого можно сделать вывод? Очевидно, для них существует два выхода. Либо лезть на штурм прямо сейчас, либо позвать подкрепление. Обстоятельства изменились. Условия поставленного задания под угрозой. К тому же враг спер флаг, и неважно, что для меня это всего лишь зеленая тряпка. Так просто от нас не отстанут. Взять инициативу в свои руки? Устроить облаву, организовав неожиданное нападение всей сотни? Можно подключить двергов, заплатив по тарифу война. Или же все же лучше перейти к обороне? Окопаться в замке, хорошо подготовиться к штурму, ожидая наступления холодов. В первом случае потери обязательно будут. Во втором, в принципе, тоже. Но воевать в защите, имея перед собой крепостные стены, всегда предпочтительнее. Проблема в неизвестной величине. А именно, сколько магов они с собой еще притащат. Если слишком много, тогда дело швах. Нас тут быстро прикончат. Однако не стоит забывать о волнениях на континенте. Станут альвы оголять рубежи своего драгоценного леса? Зная, что людские правители только и делают, что оглядываются по сторонам, прикидывая, на кого бы еще напасть. Большой вопрос. Ладно. Я дернул плащ и двинулся к ступенькам. Ворота укрепить дополнительными подпорками. Выходы наружу отныне запрещены. Количество дозорных утроить. Солдатам в обязательном порядке еще раз показать действия мгновенных переходов. Чтобы даже с просонья знали, куда бежать, а не тыкались по полутемным коридорам. «Будет сделано, милорд!» Бернард браво стукнул по нагруднику, затянутым в кольчужную перчатку кулаком. «Дорн, всегда держи заряженный накопитель поблизости. И постарайся выучить хотя бы пару заклинаний, рассчитанных для пробития вражеских магических щитов». «Как вам угодно, повелитель?» Чернокнижник отвесил изысканный поклон. «Элайджа, объясни ситуацию людям, пусть не волнуются». Скажи, что у нас достаточно припасов, чтобы пережить в осаде всю зиму и весну с летом в придачу. Впрочем, наверное, они об этом и так сами знают. Ваша милость, управляющий склонил голову. Я остановился на верхнем пролете, глянул вниз и удовлетворенно вздохнул. Будем ждать? Посмотрим, насколько хватит терпения у ушастых. Терпения у наших приятелей из восточного леса хватило надолго. Ровно через 2 недели на той же самой злополучной опушке возник куда более внушительный отряд всадников. Не так много, как я опасался, но и не так мало, как хотелось бы. И все бы ничего. Подсознательно я чувствовал, что мы с ними справимся. Атакующие порядки длинноухих разобьются о наши стены, как морской прибой разбивается о прибрежные скалы. Если бы не одна маленькая деталь. В тот же день, когда появились альбы, на горизонте с севера показались еще одни гости. По заброшенному торговому тракту, тянущемуся вдоль побережья, уверенно топал довольно большой вооруженный отряд. Если не ошибаюсь, под флагом Баладийского королевства.